Наконец Кристин очутилась перед брачной постелью, босиком, с обнаженными руками, одетая только в длинную золотисто-желтую рубашку, доходившую до самых щиколоток. Женщины снова надели на нее венец. Его должен будет снять с нее жених, когда они останутся вдвоем. Рагнфрид положила руки на плечи дочери и поцеловала ее в щеку. Лицо и руки матери были странно холодными. Казалось, где-то в самой глубине груди ее душили слезы. Затем она раскрыла постель и велела невесте сесть в нее. Кристин послушалась и прислонилась спиной к горке шелковых подушек в изголовье. Ей пришлось слегка наклонить вперед голову, чтобы удержать на ней венец. Фруосхильд закрыл ее до пояса одеялом, положив ее руки на шелковое покрывало и, собрав блестящие волосы невесты, перекинула их на грудь и обнаженные хрупкие плечи. Мужчины ввели в горницу жениха. Мюнан, сын Борда, снял с Эрленда золотой пояс с мечом, вешая его на стену над кроватью. Он шепнул что-то невесте. Кристин не поняла, что он сказал, но улыбнулась ему как можно приветливее. Дружки развязали на Эрленде шелковую одежду и сняли с него через голову тяжелый длинный кафтан. Эрленд сел в кресло, ему помогли снять шпоры и сапоги. Один единственный раз осмелилась невеста поднять свой взор и встретить его взгляд. Потом начались пожелания спокойной ночи. Горница опустела, гости уходили один за другим. Последним вышел Лавран, сын Бьоргюльфа, и запер дверь в спальню новобрачных. Эрлин поднялся с места, сорвал с себя нижнее платье и бросил его на скамейку. Подойдя к кровати, он снял венец и шелковые ленты с головы Кристин и положил их на стол. Потом вернулся назад и взобрался на кровать. И, встав на колени на ложе около Кристин, он схватил ее за голову, прижал ее к своей обнаженной горячей груди и стал осыпать лоб поцелуями вдоль красного рубца, оставленного венцом. Она обняла его за плечи и громко зарыдала, почувствовав со сладкой и дикой силой, что теперь растаяли и исчезли без следа все ужасы и привидения. Теперь она с ним снова вдвоем. Он на мгновение поднял голову, взглянул в лицо Кристин и провел рукой и по ее лицу, и по всему телу, страшно, поспешно и грубо, словно срывая какой-то покров. «Забудь!» — взмолился он жарким шепотом. — Забудь все, моя Кристин, все, кроме того, что ты моя жена, я муж твой. Он потушил рукой пламя последней свечи, бросился во мраке на ложе рядом с Кристин и тоже громко зарыдал. — Я никогда не верил, никогда за все эти годы, что мы доживем до этого дня. Шум во дворе стал мало-помалу стихать. Гости, усталые от дневного переезда и ошалевшие от вина и пива, некоторое время еще бродили кругом из приличия, но все больше их расходилось потихоньку в поисках мест, приготовленных им для ночлега. Рагнфрид провожала наиболее почетных гостей в отведенные для них помещения и желала им спокойной ночи. Мужа, который должен был помогать ей в этом, она не видела нигде. На темном дворе оставалось всего лишь несколько небольших кучек молодежи, больше слуг и служанок, когда, наконец, Рагнфрид выскользнула из дому, чтобы найти мужа и уложить его с собой в постель. Она видела, что к концу вечера Лавран сильно опьянел. В конце концов она споткнулась о мужа, пробираясь в поисках за ним по другую сторону скотного двора. Лавран лежал лицом вниз на траве за баней. Пошарив рукой в темноте, она опознала. Да, это он. Рагнфрид решила, что он спит. Взяла его за плечи и хотела поднять с холодной, как лед, земли. Но он не спал. Во всяком случае, не совсем спал. «Что тебе надо?» — спросил он, тяжело ворочая языком. «Нельзя здесь лежать», — сказала жена. Она стала поддерживать его, пока он, шатаясь, вставал с земли. Другой рукой она счищала грязь с его бархатной одежды. «Нам тоже пора идти спать, муж мой», — Она взяла нетвердо державшегося на ногах мужа под руку и повела его по направлению к дому. Они шли вдоль задних стен хлевов и конюшен. «Ты-то не поднимала глаз, Рагнфрид, когда сидела в венце на брачной постели?» — сказал он прежним голосом. «Наша дочь не такая скромная. Ее глаза не были скромными, когда она глядела на своего жениха». «Она ждала его 3,5 года», — тихо сказала мать. «И понятно, что она осмелилась поднять взор». «Да черта с два! Ждали они! Как же!» — закричал отец. А жена испуганно зашикала на него. Они очутились в узком проходе между задней стеной отхожего места и плетнем. Лавранс ударил кулаком в нижнюю балку, перекинутую через яму. «Я положил тебя сюда на позор и посмешище, бревно! Я положил тебя сюда, чтоб нечистоты разъели тебя! Я положил тебя сюда в наказание за то, что ты убила мою маленькую ненаглядную девочку! А надо было положить тебя над дверью моей самой лучшей горницы и почтить, и отблагодарить тебя, украсив дорогою резьбою, за то, что ты спасла мою дочь от стыда и горя, за то, что благодаря тебе моя Ульфхильд умерла невинным ребенком». Он повернулся и пошел, шатаясь вдоль плетня, упал на него и залился горючими слезами, прерывая рыдание глубокими и протяжными стонами. Жена обняла его за плечи. «Лавранс, Лавранс!» Но не могла успокоить его. «Муж мой!» «Ах, никогда, никогда, никогда не надо было бы мне отдавать ее этому человеку! Господи Боже, я ведь все время знал это! Он сокрушил ее молодость, ее драгоценную честь. Я не верил в это, да мог ли я думать так о Кристин, но все же знал это. Все же она слишком хороша для этого слабовольного человека, который испортил жизни себе и ей, и хотя бы он 10 раз соблазнил ее, мне ее все-таки не надо было отдавать ему, чтобы он продолжал еще портить ей жизнь и губить ее счастье». «Что ж тут оставалось делать?» — сказала мать упавшим голосом. «Ты ведь тоже понимаешь, что она уже принадлежала ему». «Да, очень мне надо было подымать столько шума, чтобы отдать Эрленду то, что он же сам взял», — сказал Лавранс. «Нечего говорить, отличного мужа она получила, моя Кристин». Он рванул плетень, потом снова зарыдал. Рагнфрид показалось, что он было немного протрезвился, но теперь хмель снова ударил ему в голову. Муж был так пьян и в таком отчаянии, что Рагнфрид сочла невозможно увести его в старую горницу, где они должны были почивать. Горница была полна гостей. Она огляделась по сторонам. Неподалеку стоял сарайчик, куда складывалось лучшее сено для корма лошадей во время весенних работ. Рагнфрид подошла к сараю и заглянула в него. Там никого не было. Тогда она отвела туда мужа и закрыла за собой дверь. Рагнфрид подгребла сено вокруг себя и мужа и покрыла сверху плащами. Лавранс то и дело начинал плакать и что-то говорил, но так неясно и смутно, что Рагнфрид не могла добраться до смысла. Немного спустя она приподняла его голову и положила к себе на колени. «Милый мой муж, раз уж они так полюбили друг друга, то, может, все пойдет лучше, чем мы предполагаем». Лавранс отвечал прерывающимся голосом. В голове у него как будто опять прояснилось. «Или ты не понимаешь? Он теперь приобрел над нею полную власть. Он, который никогда не мог совладать с самим собою. Трудно ей будет набраться сил и воспротивиться в чем-либо воле своего мужа. А если придется когда-нибудь это сделать, то она сама испытает при этом горчайшие муки, моя мягкая, добрая девочка. Я скоро уж откажусь понимать, за что Бог налагает на меня так много тяжелых испытаний. Я всегда старался быть ему верным и исполнять его волю. Зачем он отнял у нас наших детей, Рагнфрид, одного за другим? Сперва сыновей, потом маленькую Ульфхильд, и вот теперь я отдал ту, которую любил больше всех. Отдал без чести ненадежному и неразумному человеку. Ныне у нас остается только одна наша малютка, и мне думается теперь, что будет глупо с моей стороны радоваться на нее, пока я не увижу, каково-то сложится ее жизнь, жизнь Рамборг. Рагнфрид дрожала, как лист. Тогда муж обнял ее за плечи. «Ложись», — попросил он, — «будем спать». И, положив голову жене на руку, полежал немного, вздыхая время от времени, пока, наконец, не заснул.